индийская переводчица, Люба и я. После ужина Неру предложил мне выпить чай за маленьким столиком, и там мы добрый час толковали о мире и о движении за мир. Что меня удивило? Необычная простота человека, которого почти все индийцы обожали, его человечность. Всю свою жизнь он отдал освобождению Индии. Он встречался и беседовал с различными людьми, с учеными. О своей беседе с Неру рассказывал мне Эйнштейн, писателями, не только с Роменом Роланом, но с молодым немецким поэтом Толлером, с Андре Мальро. Они говорили о буддийском искусстве. Неру запросто позвал меня к себе. Это была та простота, которая диктуется внутренней сложностью. Он нашел общий язык с Эйнштейном, а когда он вмешивался в толпу, беседовал с индийскими крестьянами, говорил так же естественно, как с профессорами Кембриджа. В завещании, написанном за 10 лет до смерти, Джавахарлал Неру просил, чтобы его тело сожгли и пепел развеяли в Аллахабаде, где течет Ганг. Он оговаривал, что это не связано с обрядом, так как он чужд религиозным чувствам. Да, есть в Индии нечто отличное от Европы или Америки, например, поэтическая настроенность. На аэродроме в Дели мне повесили на шею длинные гирлянды цветов. Приехав в гостиницу, я поспешил положить их в воду. Потом я привык к тяжести, к запаху тубероз, роз, гвоздик, других неизвестных мне цветов тропиков. Иногда на собраниях на меня навешивали десяток гирлянд. Час спустя я их бросал, как это делали индийцы. Цветов в Индии много. Мало риса и хлеба. Страна большая, разнообразна. И Гималаи, и джунгли, и плодородные степи, и сухие выжженные пустыни. Обрабатывают землю, как в древнейшие времена. Валы тащат саху, удобрений нет, несмотря на множество коров. Крестьяне делают из навоза лепешки, ими освещают свои лачуги. На улицах Калькутты часто человек лежит, и непонятно, спит ли он, болен или умер. Лежат прокаженные, женщины унимают голодных детей. А прохожие не удивляются, присмотрелись к нищете, к эпидемиям. В Мадрасе нас повели в землянки, где живут портовые рабочие. Это звериные норы, и к этому тоже привыкли. Люди, с которыми я подружился в Индии, мне говорили, что индийцы – фаталисты. Каждый понимает, что умрет, когда придет его срок. Если можно привыкнуть к неожиданной своей смерти, то к чужому горю привыкнуть нельзя. Оно, как облако слезоточивого газа, обступает пестрые бугенвили, красавиц в шелковых и лисицевых сари, древние храмы и современную живопись. Нет, никогда человек не скажет всего, что у него на сердце, не только чужестранцу, но и близкому другу, наверное, не скажет даже самому себе. Ведь фаталистам и нефаталистам нужно жить, пока за ними не пришла смерть, а жить, договорив все, невозможно. Нас отвезли в Дели в гостиницу для именитых иностранцев, во дворец Раджи начала века. Все там казалось шатким. Действительно, как-то ночью матрас моей кровати провалился, и я очутился на полу. Я долго бродил по внутреннему двору, по коридорам, но никого не нашел. Поджал ноги и устроился на коротком диване. Утром пришел слуга, увидел матрас на полу, добродушно рассмеялся. Каждое утро один из слуг срезал две пышные розы и подносил их Любе и мне. Напротив гостиницы был большой сквер, там сидели на корточках люди. Я подошел поближе, оказалось, что они когтями подстригают газон. Потом я увидел много других чудес. В Индии были современные заводы, они изготовляли не только паровозы, но и самолеты. Рамешвари Неру показала нам мастерские, устроенные для беженцев из Пакистана. Там, например, изготовляли руками ведра, котелки, чайники. Конечно, проще, да и лучше изготовлять утварь на фабрике, стричь газоны машинкой. Но тогда миллионы и миллионы людей будут лежать на улице,